Она прижала ладонь к правому глазу. Тело ее дергалось, словно в припадке падучей болезни, повторяя события далекой схватки в воздухе. «Убью! Я убью ее! Нет! Нет! Я не дам ей уйти! Прочь! Убирайтесь прочь!» Внезапно лицо Брекки побледнело. Она скорчилась от боли. Бронзовые всадники зашевелились, освобождаясь от ментальной связи со своими зверьми. Страх, сомнение, безнадежность читалось на их лицах. Человеческий разум частично вернулся к ним, вступив в борьбу с эмоциями драконов, с их безумным стремлением продолжить брачный полет. Двор шагнул к Брекке. В глазах его горел ужас. Но девушка все еще была во власти Веренты. На лице Брекки сиял восторг. Молодая королева вонзила клыки в шею Придитты, прорвавшись сквозь охранявший ее заслон. Придитта поднялась. «Двор! Королевы бьются!» — вскричал Фнор. Один из всадников начал стонать. Эти звуки привели в сознание двух других. Мужчины растерянно озирались по сторонам. Потом нерешительно двинулись к Брекке, корчившейся на полу. «Не трогайте ее!» — крикнул Фнор, отшвырнув прочь Двора и еще одного всадника. Он склонился над девушкой, но ее безумные глаза, казалось, не замечали ни его, ни остальных людей в Вейре. Внезапно тело Брекки выгнулось. Левый, широко раскрытый глаз загорелся торжеством. Губы приоткрылись, челюсти раздвинулись. Затем сжались снова, стискивая невидимую добычу. Она захрипела, склонив голову к правому плечу. Ужас, ненависть, отчаяние мелькнули на лице девушки. Она забилась в конвульсиях, снова глухо вскрикнула. Последним смертельным криком безнадежности и боли. Прикрыв горло одной рукой, другой, Брекка словно отталкивала неумолимого врага. Вдруг ее тело затрепетало в агонии. С воплем, больше похожим на всхлип, она судорожно вытянулась и замерла. Глаза девушки неподвижно уставились в потолок, но душа Брекки, измученная, истерзанная, снова засветилась в них. Затем веки ее сомкнулись. Фнор поднял ее на руки. Казалось, каменные стены Вейра дрожали от скорбных криков драконов. «Двор, пошли кого-нибудь за Манорой!» — хрипло сказал коричневый всадник. Он понес Брекку на постель, удивляясь, каким невесомым стало ее тело, словно плоть внезапно испарилась, растаяв под сводом пещеры. Прижимая ее к груди, он коснулся пальцем тонкой шеи и попытался нащупать пульс. Сердце билось, но слабо, очень слабо. Что же произошло? Как могла Килара допустить, чтобы ее королева оказалась рядом с Верентой? «Они ушли обе», — произнес Двор, шагнув в спальню и тяжело опускаясь на сундук с одеждой. «Где Килара? Где она?» «Не знаю. Утром я отправился на патрулирование». Двор потер ладонью лицо. Сквозь загар проступала бледность, следы пережитого потрясения. Озеро было грязным. Фнор набросил шерстяное покрывало на неподвижное тело Брекки. О каком озере толкует Двор? Он положил ладонь на грудь Брекки, ощущая едва слышные, редкие удары сердца. Фнор? Это был Кант. Он позвал так слабо, жалобно, что всадник прикрыл глаза, чувствуя боль и горечь в беззвучном голосе дракона. Внезапно его плечо сжала чья-то рука. Фнор поднял веки, поймав виноватый, сочувственный взгляд Двора. «Больше ты ничего не сможешь сделать для нее, Фнор. Она захочет умереть. Я не дам ей!» Упрямо покачнул головой коричневый всадник. «Я не дам Брекке уйти!» Кант опустился на карниз. Его глаза тускло мерцали. Он покачивался от изнеможения. Фнор обхватил руками склонившуюся к нему голову. Боль и горе пылали в сердцах человека и зверя. Было слишком поздно. Придитта поднялась, близко, очень близко к Веренте. Даже другие королевы не могли помочь. Я пытался, Фнор, я пытался. Она падала так быстро, она видела меня, потом ушла в промежуток. Я не сумел найти ее там. Они стояли рядом, безмолвные, недвижимые. Лесса и Манора следили, как Рамота кругами спускается в чашу Вейра Плоскогорья. Получасом раньше, услышав рев Канта, Рамота покинула площадку рождений, громко призывая свою всадницу.